Начало матча не предвещало такого разгрома. Датчане открыли счет уже на 16-й краткой минуте усилиями Прибина Илькиира, который использовал неуверенный выход из ворот Рената Досаева. Тот же Илькиир удвоил преимущество хозяев поля на 20-й краткой минуте, замкнув точный навес Лербю. Казалось, что судьба матча решена, советская команда выглядела растерянной и неорганизованной. Но тут на сцену вышел Сергеев. Получив мяч в центре поля на 25-й краткой минуте, он сделал несколько стремительных рывков, обыграл трех защитников датчан и выдал филигранный пас на Протасова, который сократил отставание. А на 38-й краткой минуте Сергеев сравнял счет после сольного прохода, начатого на своей половине поля. В перерыве я сказал ребятам, что мы должны плотнее опекать Сергеева, даже если для этого понадобится 2-3 игрока, рассказал после матча капитан датчан Мартин Ольсен. Но это все равно, что пытаться поймать ветер голыми руками. Он неуловим, непредсказуем и абсолютно бесстрашен. Второй тайм превратился в настоящий бенефис советского вундеркинда. На 55-й краткой минуте он вывел свою команду вперед, исполнив невероятный по красоте удар с 30 метров в верхний угол ворот Кваста. Еще через 6 минут Лаудруп сравнял счет, но радость датчан была недолгой. На 64 и краткой минуте Лаудруп оформил дубль, снова выведя Данию вперед. Но затем последовал настоящий футбольный ураган в исполнении Сергеева. За 12 минут он забил еще два мяча, на 68 и краткой и 74 и краткой минутах, и отдал голевую передачу на Гоцманова, который установил окончательный счет 6-4 в пользу сборной СССР. «Я никогда не видел ничего подобного в своей карьере», признался после матча явно потрясенный Микаэль Лаудруп, звезда туринского Ювентуса. «Меня считают хорошим дриблером, но этот парень – просто нечто невероятное. Его четвертый гол. Я даже не могу описать, что он сделал с нашей защитой. Это было похоже на танцевальное представление, а не на футбол. Если бы у нас был такой игрок, мы бы выиграли со счетом 10-2. Он настоящий феномен. Сенсация. Анил ли хочет видеть Сергеева в Ювентусе? Как стало известно нашей редакции из надежных источников, президент Ювентуса Джанни Аньелли, посмотрев матч Дании СССР по телевидению, был настолько впечатлен игрой Сергеева, что немедленно связался с советским послом в Италии. Аньелли буквально влюбился в этого парня, сообщил нам источник, близкий к руководству Ювентуса. После того, как он увидел третий гол Сергеева, он вскочил с кресла и воскликнул: «Этот мальчик должен играть в Турине с Платини. Я заплачу любые деньги». По информации нашего источника, Аньелли в ближайшие дни планирует лично отправиться в Москву для переговоров с советскими футбольными и партийными руководителями. «Он настроен очень решительно», продолжает наш информатор. «Это уже не просто спортивный интерес, это навязчивая идея». После поражения в финале Кубка чемпионов Аньелли поклялся создать команду, которая будет доминировать в европейском футболе на протяжении многих лет. И он видит в Сергееве ключевой элемент этого плана. Известно, что Джанни Аньелли поддерживает тесные связи с Советским Союзом с 1960-х годов, когда его компания Fiat помогала строить автомобильный завод в Тольятти. Именно эти связи он планирует использовать, чтобы убедить советское руководство согласиться на беспрецедентный трансфер. По нашим данным, Ювентус готов предложить за Сергеева рекордную сумму, превышающую 8 миллионов фунтов стерлингов, около 20 миллиардов лир, что почти на 3 миллиона фунтов больше, чем рекордный трансфер Диего Марадоны из Барселоны в Наполи в 1984 году. Но это еще не все. Аньелли, понимая, что для советского руководства простые деньги могут быть недостаточным стимулом, готовит беспрецедентное предложение, включающие обширную программу технологического сотрудничества. Аньелли планирует предложить советской стороне новейшие автомобильные технологии Fiat и программу модернизации советского автопрома, утверждает наш источник. Он готов поделиться секретами производства новейших моделей, включая революционную систему впрыска топлива, разработанную для гоночных автомобилей Ferrari. По сути, это будет не просто футбольный трансфер, а полноценное экономическое соглашение между Fiat и СССР. Если такая сделка состоится, она не только установит новый мировой трансферный рекорд, но и изменит представление о возможностях международных футбольных трансферов. Для Ювентуса приобретение Сергеева будет означать создание, пожалуй, самой грозной атакующей линии в истории футбола. Трио Платини Лаудруб Сергеев может доминировать в европейском футболе на протяжении многих лет. Представьте себе, Лаудруб на левом фланге, Платини в центре, Сергеев на правом. Это была бы мечта любого тренера и кошмар для любой обороны, считает наш эксперт Франко Росси. Эти трое могли бы не просто выигрывать титулы, они могли бы изменить представление о футболе как таковом. Их комбинационная игра была бы настоящим произведением искусства. Однако на пути этого потенциального трансфера стоят серьезные препятствия. Советский Союз исторически неохотно отпускает своих спортсменов за границу, особенно в капиталистические страны. А учитывая, что Сергеев в свои 17 лет уже стал национальным героем, символом советского спорта и гордостью страны, получить согласие на его отъезд будет крайне сложно. Многое будет зависеть от позиции нового генерального секретаря ЦК КПСС Григория Романова, считает политический обозреватель Павел Гриба. В отличие от своих предшественников, он проявляет больший прагматизм в экономических вопросах и может быть более открыт к сотрудничеству с западными компаниями, особенно если это сулит технологические выгоды для советской промышленности. Наш источник в Ювентусе утверждает, что Аньелли настроен оптимистично. Он считает, что шанс есть. Его аргументы будут не только финансовыми, но и футбольными. Он планирует убедить советскую сторону, что игра в сильнейшем чемпионате мира рядом с лучшими футболистами Европы поможет Сергееву стать еще сильнее, что, в свою очередь, повысит шансы сборной СССР на чемпионате мира 1986 года в Мексике. Дополнительным аргументом может стать прецедент середины 1970-х годов, когда нескольким советским футболистам было разрешено играть за клубы ГДР. В 1975 году чемпионы СССР, 1970 года армейцы Владимир Поликарпов и Марьян Плахитко перешли в восточногерманские клубы, а годом позже к ним присоединился Михаил Форкаш, чемпион СССР 1972 года из Луганской Зари, выступавший за команду Нейштрилец. Правда, тогда речь шла о социалистической стране, а не о капиталистической Италии, но сам факт разрешения советским футболистам выступать за рубежом уже создал важный прецедент. В ближайшие дни ситуация должна проясниться. Ожидается, что Аньелли вылетит в Москву уже в воскресенье, а первые переговоры могут состояться в начале следующей недели. Мы будем внимательно следить за развитием события и держать наших читателей в курсе этой потенциально исторической сделки. Комментарий тренера Ювентуса Джованни Трапаттани. Сергеев – невероятный талант, возможно, лучший молодой игрок, которого я видел за всю свою карьеру. Конечно, я был бы счастлив видеть его в Ювентусе. С ним, Платини и Лаудрупом мы могли бы создать команду мечты. Но я реалист и понимаю, насколько сложно будет заключить такую сделку. В любом случае, это вопрос не ко мне, а к президенту Аньелли. Если он сможет привести Сергеева в Турин, это будет настоящее чудо. Но я давно знаю адвоката, если кто-то и способен совершить невозможное, то это он. Реакция датских СМИ на выступление Сергеева. Датская газета Politiken вышла сегодня с заголовком «Русский гений унижает датский динамит» и посвятила Сергееву 8 полос с детальным анализом каждого из его голов. «Мы продолжаем наблюдать за становлением новой эры в футболе», пишет главный спортивный обозреватель издания. То, что делал Сергеев на поле, выходит за рамки традиционного футбола. Это новый вид искусства. Другая влиятельная газета «Берлингский» признает, что датский динамит попросту взорвался от прикосновения русской спички. Наша хваленая защита выглядела беспомощной перед лицом этого юного гения. Он двигался так, будто играл в другой временной плоскости, всегда на шаг впереди и на мысль быстрее любого из наших игроков. Спортивный телеканал ТВ Спорт срочно изменил свою программу и вместо запланированных передач посвятил весь вечерний эфир разбору игры Сергеева, пригласив в студию ведущих датских футбольных экспертов. Общий вердикт был единодушным. Если этот мальчик продолжит развиваться, он станет величайшим футболистом всех времен. Статистика матча Дания-СССР, 4-6. Дания. Уликвист, Клаус Бергрейн, Сёрен Буск, Мартин Ольсен, К. Иван Нильсен, Сёрен Лербю, Йенс Йорн Бертельсен, Еспер Ольсен, Пёр Фриман, 46, Франк Арнисен, Хенрик Андерсен, 78, Пребен Элкиер, Микаэль Лаудруб, тренер, Зепп Пиантик, СССР, Ренат Досаев, К. Тенгиз Сулаквилидзе, Борис Позняков, Анатолий Демьяненко, Виктор Круглов, Сергей Олейников, Сергей Гоцманов, Геннадий Литовченко, Андрей Зыгмонтович, 23, Ярослав Сергеев, Олег Протасов, Игорь Биланов, Александр Заваров, 70, тренер, Эдуард Малафеев, голы, ЛКР, 16, 20, Протасов, 25, Сергеев, 38, 55, 68, 74, Лаудруб, 61, 64, Гоцманов, 80. Предупреждение. Сулаквилидзе, 43. Удары по воротам. Дания, 14. СССР, 16. Удары в створ. Дания, 9. СССР, 10. Угловые. Дания, 7. СССР, 5. Офсайды. Дания, 3. СССР, 2. Фолы. Дания, 14. СССР, 11. Владение мячом. Дания, 48%, СССР, 52%. Мнение эксперта. Возможен ли трансфер Сергеева? Эмилия Руссо, политический обозреватель. Переход Ярослава Сергеева из московского Торпедо в туринский Ювентус кажется фантастикой, но так ли это невозможно на самом деле? Давайте проанализируем ситуацию с политической и экономической точек зрения. Во-первых, стоит отметить, что в Советском Союзе сейчас происходят серьезные изменения. Новый генеральный секретарь ЦК КПСС Григорий Романов, пришедший к власти в марте этого года, демонстрирует более прагматичный подход к отношениям с Западом, особенно в экономической сфере. Он уже заявил о необходимости технологической модернизации советской промышленности, и сотрудничество с такой компанией, как Fiat, могло бы стать важным шагом в этом направлении. Во-вторых, существует исторический прецедент сотрудничества между Fiat и СССР. В 1966 году именно компания Джанни Аниелли помогла построить автомобильный завод в Тольятти, ВАЗ, который до сих пор является одним из крупнейших в Советском Союзе. Эта сделка была выгодна обеим сторонам и заложила основу для долгосрочных отношений между Fiat и советским автопромом. В-третьих, нельзя забывать о личных связях Аниелли в Москве. Еще в 1962 году он встречался с Никитой Хрущевым, а затем поддерживал контакты со всеми последующими советскими лидерами. По некоторым данным, у него есть прямой доступ к нескольким членам нынешнего политбюро. Что касается самого Сергеева, то его переход в западный клуб мог бы быть преподнесен советской пропагандой как доказательство превосходства советской спортивной системы. Смотрите, наш воспитанник стоит дороже Марадоны и будет играть с самим Платини. Такой нарратив мог бы быть выгоден Кремлю, особенно в преддверии чемпионата мира 1986 года. Конечно, существуют и серьезные препятствия. Идеологические ограничения все еще сильны, и отъезд национального героя в капиталистическую страну может вызвать неоднозначную реакцию внутри СССР. Кроме того, Торпедо наверняка не захочет расставаться со своей главной звездой, особенно после победы в Кубке обладателей кубков. И все же, если кто-то и способен преодолеть эти препятствия, то это Джанни Аниелли. Его влияние, финансовые возможности и дипломатические таланты делают невозможное возможным. А если добавить к этому технологическое сотрудничество, которое может принести СССР реальные экономические выгоды, то шансы на успех становятся вполне реальными. В любом случае, ближайшие дни обещают быть захватывающими. Визит Аниелли в Москву может стать началом новой эры не только для Ювентуса, но и для всего мирового футбола. Глава 17. Борис Петрович Топорнин выглядел безупречно в строгом сером костюме. Даже легкая испарина на лбу, вызванная духотой, не нарушала его официального вида. Он мерил широкими шагами просторный кабинет в ожидании начала встречи. Большие настенные часы с гербом СССР показывали 10:42. «Опаздывают», – негромко произнес Марат Владимирович Грамов, постукивая пальцами по столу. «Протокол», – пожал плечами Топорнин. Итальянский посол не мог пропустить возможность проводить Аниелли лично. «Виктор Васильевич уже здесь?» – спросил Грамов, имея в виду Гришина. «Да, ждет в соседнем кабинете. Сказал, что присоединится, когда итальянцы прибудут». Секретарша в строгом синем костюме заглянула в кабинет. «Итальянская делегация прибыла, Борис Петрович. Проводите и сообщите Виктору Васильевичу». В кабинет вошли четверо. Впереди всех невысокий, элегантный мужчина с проницательным взглядом и аристократическими чертами лица. На нем был идеально скроенный темно-синий костюм, явно от лучших миланских портных. За ним следовали итальянский посол, переводчик, молодой человек с папкой документов и сотрудник итальянского посольства. «Бенвенути Амасца», произнес Топорнин дежурное приветствие, обращаясь к гостям. Анил Ли улыбнулся и что-то произнес по-итальянски, обращаясь к переводчику. Господин Джованни Анил Ли благодарит за теплый прием и говорит, что для него большая честь быть в Москве, перевел молодой человек. Борис Петрович Топорнин, председатель Федерации футбола СССР, представился хозяин кабинета. А это Марат Владимирович Грамов, председатель Государственного комитета по физической культуре и спорту при Совете министров СССР. Переводчик быстро и четко перевел представление на итальянский. Грамов, невысокий коренастый мужчина с квадратным лицом, крепко пожал руку Анилли. В этот момент дверь кабинета открылась, и вошел Виктор Васильевич Гришин, высокий, статный мужчина с седыми волосами и строгим взглядом. Член Политбюро, первый секретарь Московского горкома КПСС был воплощением партийной власти. Его присутствие сразу изменило атмосферу в комнате, она стала более официальной и напряженной. Виктор Васильевич Гришин, член Политбюро ЦК КПСС и первый секретарь Московского горкома КПСС, представил его Грамов. Анил Ли выслушал перевод, его взгляд стал внимательнее. Он слегка поклонился и произнес короткую фразу на итальянском, которую переводчик передал как «Для меня большая честь встретиться с вами, господин Гришин». Они расположились за длинным столом для совещаний. Секретарша принесла чай в подстаканниках и кофе для итальянских гостей. «Полагаю, мы все знаем причину вашего визита», – начал Топорнин, когда дверь за секретаршей закрылась. Ярослав Сергеев, Анил Ли дождался перевода, кивнул и произнес длинную фразу на итальянском. Переводчик внимательно слушал, а затем перевел. «Именно так, я не буду ходить вокруг да около. Я приехал в Москву ради Сергеева. Это потрясающий талант, возможно, лучший молодой игрок, которого видел мир за последние десятилетия. Я хочу видеть его в форме Ювентуса. И что вы готовы предложить за него?» — прямо спросил Грамов. Анил Ли улыбнулся, произнес короткую фразу, и переводчик передал. 8 миллионов фунтов стерлингов. Это почти на 3 миллиона больше, чем мировой трансферный рекорд, установленный при переходе Марадоны в Наполи. В кабинете повисла пауза. Гришин, до этого молчавший, произнес с явным неодобрением. «Вы, очевидно, не понимаете, сеньор Анил Ли, что в нашей стране спортсмены – не товар, который можно купить и продать. Они – часть советской системы, воспитанные нашим обществом для прославления социалистического образа жизни». Переводчик перевел это на итальянский. Анил Ли, слушая перевод, слегка поморщился, но его улыбка не исчезла. Он произнес длинную фразу, жестикулируя руками, и переводчик перевел. «Я понимаю вашу позицию, господин Гришин, но мы живем в меняющемся мире. Футбол становится все более международным. Великие игроки заслуживают выступать на самых больших сценах. Сергеев – феномен, которому суждено изменить игру. Я предлагаю не просто деньги. Я предлагаю возможность для вашей страны показать всему миру, что советская система способна воспитывать лучших из лучших». Гришин выслушал перевод с каменным выражением лица. «А что насчет общественного мнения?» – спросил он. «Как отреагируют советские люди на то, что лучший футболист страны будет играть за капиталистический клуб? Что скажут мне простые москвичи, когда узнают, что их любимец теперь играет в Италии?» Анил Ли слушал перевод, чуть наклонив голову, затем что-то быстро произнес, и переводчик перевел. «Я понимаю вашу озабоченность идеологическими вопросами. Именно поэтому я готов предложить нечто большее, чем просто деньги за футболиста. Я готов обсудить возможность создания совместного предприятия между Фиат и одним из ваших автомобильных заводов. И вы думаете, что промышленное сотрудничество может перевесить вопросы идеологии?» — спросил Гришин с холодной усмешкой. Переводчик перевел. Анил Ли ответил, глядя прямо на Гришина, и переводчик передал его слова. «Я думаю, что прогресс не может быть остановлен идеологией. Футбол, как и технологии, принадлежит всему человечеству. Мое предложение – взаимовыгодное сотрудничество, которое принесет пользу как Ювентусу, так и Советскому Союзу. Мы должны обсудить ваше предложение», – сказал Грамов, поднимаясь. «Продолжим наш разговор завтра». Анил Ли кивнул, выслушав перевод, и произнес короткую фразу, которую переводчик передал как «Я в вашем распоряжении, и поверьте, я не уеду из Москвы без Сергеева». Джанни Анил Ли с неподдельным интересом осматривал цеха гигантского автомобильного завода. Рядом с ним шел Валерий Тимофеевич Сайкин, генеральный директор ЗИЛа. Чуть позади держались Евгений Алексеевич Браков, заместитель Сайкина. Он должен был возглавить завод уже совсем скоро, и переводчика Нилли. Джанни что-то произнес на итальянском, указывая на огромный конвейер. Переводчик тут же перевел. Впечатляющие масштабы. Я бывал на многих автомобильных заводах мира, но ваше предприятие по-настоящему грандиозно. ЗИЛ, это не просто завод, с гордостью произнес Сайкин. Это целый город в городе. У нас работает более 40 тысяч человек, есть собственная инфраструктура, социальные объекты, спортивные сооружения. Переводчик быстро перевел, и Анилли кивнул, затем сказал короткую фразу, которую переводчик передал как «и», конечно, футбольный клуб «Торпедо». Сайкин заметно оживился при упоминании футбольного клуба. «Торпедо – наша гордость, особенно сейчас, с такой звездой, как Сергеев». После перевода Анилли улыбнулся и произнес длинную фразу. Переводчик перевел «О Сергееве я и хотел поговорить». Вы же знаете о моем предложении купить его для Ювентуса. 8 миллионов фунтов – это рекордная сумма в мировом футболе. Сайкин сдержанно кивнул. Да, мне сообщили о вашем предложении. Но Ярослав – особенный случай. Он не просто игрок «Торпедо», он – душа команды, любимец всего завода. После перевода Анилли произнес несколько фраз, делая энергичные жесты руками. Переводчик передал. Именно поэтому я здесь. Я понимаю, что в случае с Сергеевым речь идет не просто о футболе, но и о более широком сотрудничестве. Поэтому я готов предложить создание совместного предприятия между Фиат и ЗИЛом. Они прошли в просторный кабинет директора, где уже был накрыт стол для переговоров. Помимо Сайкина и Бракова, здесь присутствовали еще несколько руководителей различных подразделений завода. Итак, сеньор Анилли, начал Сайкин, когда все расселись. Давайте на чистоту. Ваш основной интерес, Сергеев, а совместное предприятие, это способ убедить нас отпустить его? Переводчик перевел вопрос, и Анилли, не задумываясь, кивнул. Его ответ был прямым и честным, что переводчик и передал. Абсолютно верно. Сергеев, мой приоритет. Я хочу видеть его в Ювентусе любой ценой. Но я не наивен и понимаю, что в вашей стране такие решения принимаются не только на основе финансовых предложений. Поэтому я готов говорить о промышленном сотрудничестве. Сайкин переглянулся с Браковым. Что-то в этой прямоте итальянца им импонировало. И что вы конкретно предлагаете? Спросил Браков. Анилли достал из кожаной папки несколько папок с документами и раздал их присутствующим. После длинной речи на итальянском, переводчик передал, «Я предлагаю создать совместное предприятие на базе ЗИЛа для производства современных легковых автомобилей среднего класса, конкретно, модели, аналогичной Fiat Regata, той самой, что мой концерн подарил Сергееву после матча в Италии. Паритетные начала, 50% у ЗИЛа, 50% у Fiat. Мы вносим технологии, документацию, обучение персонала. Вы, производственные мощности, рабочую силу, инфраструктуру». Звучит заманчиво, задумчиво произнес Сайкин. Но я должен быть честен, сеньор Анилли. Ярослав для нас не просто футболист. Весь завод болеет за него. Его отец работает у нас. Отпустить его – это непростое решение. После перевода Анилли внимательно посмотрел на советских хозяйственников и произнес несколько фраз, которые переводчик передал как «Я понимаю вашу привязанность к юноше, но подумайте о его будущем». Что может предложить ему «Торпедо», а в Ювентусе он будет играть рядом с Платини и Лаудрупом, на самом высоком уровне. Это шанс, который выпадает раз в жизни. Сайкин вздохнул. Мы обсудим ваше предложение, и с футбольной, и с промышленной стороны, но должен предупредить. Окончательное решение будет принимать не только ЗИЛ. После перевода Анилли просто кивнул и произнес короткую фразу, которую переводчик передал как «Я готов убедить любого, кто может повлиять на это решение. Для меня Сергеев стоит любых усилий». В небольшом зале совещаний Государственного комитета по физкультуре и спорту собрались ключевые фигуры, от которых зависела судьба предложения Анилли. За круглым столом сидели Борис Топорнин, Марат Грамов, Валерий Сайкин, Виктор Гришин и Эдуард Стрельцов. Без главного тренера «Торпедо» тут не могли обойтись. «Итак, товарищи», – начал Грамов. «Мы все знаем о предложении итальянской стороны. 8 миллионов фунтов за Сергеева и создание совместного предприятия на базе ЗИЛа. Нам нужно принять решение, которое мы представим в ЦК партии. Я думаю, решение очевидно», – жестко произнес Гришин. «Мы не можем продавать советского спортсмена как какой-то товар западному клубу. Это противоречит всем нашим принципам. Что скажут люди? что мы продаем наши таланты за валюту, Виктор Васильевич, осторожно возразил Сакин. Предложение итальянцев не ограничивается футболистом. Совместное предприятие по производству легковых автомобилей – это серьезный технологический прорыв для нашей промышленности. Промышленность промышленностью, но мы не можем игнорировать идеологический аспект, парировал Гришин. Сначала мы продадим футболиста, потом что, будем отправлять наших лучших ученых и инженеров на Запад, Эдуард Анатольевич, обратился Грамов к Стрельцову. Вы тренер Сергеева, ваше мнение, Стрельцов задумчиво почесал подбородок. Как тренер и как человек, я категорически против, твердо сказал он. Слава это душа команды, ее лидер, несмотря на юный возраст. Без него Торпедо теряет половину своей силы. Да, в Италии он может вырасти в еще большего игрока, но... Стрельцов сделал паузу. Я много потерял в своей жизни, и одна из немногих радостей, которые у меня остались, это работа с таким талантом, как Слава, тем более, что это я настоял на том, чтобы мы взяли его в Торпедо из Мценска. Но ведь 8 миллионов фунтов – это огромные деньги, заметил Топорнин. Для сравнения, весь бюджет Торпедо на год – около полумиллиона рублей, а это валюта, которую мы можем положить в бюджет страны уже сейчас. Деньги не главное, отрезал Гришин. Идеология важнее. Я согласен с Виктором Васильевичем, неожиданно сказал Стрельцов, но по другой причине. Сергеев нужен нашему футболу. Он вдохновляет тысячи мальчишек заниматься спортом. Если мы его продадим, какой пример мы подадим? Валерий Тимофеевич, обратился Грамов к директору ЗИЛа. Вы рассмотрели предложение Анилли по совместному предприятию. Насколько оно выгодно для завода и для страны в целом? Очень выгодно, без колебаний ответил Сайкин. Мы с товарищами из НАМИ как раз прорабатываем вопрос о новом легковом автомобиле. Технология Fiat позволит нам сделать это на современном уровне и куда быстрее. Речь идет не просто о копировании итальянской модели, а о создании полноценного производства с применением новейших технологий. А что насчет личных мотивов Анилли? Спросил Гришин, глядя на Сайкина. Он действительно так заинтересован в промышленном сотрудничестве? Нет, честно признал Сайкин. Его главная цель – Сергеев. Совместное предприятие – это просто способ убедить нас отпустить футболиста. Но, если быть объективным, это не делает предложение менее выгодным для нас. Он просто футбольный маньяк, одержимый Ювентусом. А что, если мы сделаем трансфер отложенным? Неожиданно предложил Браков. Что вы имеете в виду? Заинтересовался Топорнин. Мы соглашаемся на трансфер Сергеева, но не сейчас, а, скажем, через 5 лет. К тому времени ему будет 22 года, все еще очень молодой игрок, но уже с большим опытом. За эти 5 лет он сможет отслужить в армии, поиграть за сборную на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов, а совместное предприятие начнет работать немедленно, уточнил Грамов. Именно так, кивнул Сайкин. Мы получаем технологии сейчас, а футболиста отдаем потом. При этом деньги за трансфер также фиксируются на уровне 8 миллионов фунтов. Это интересный подход, задумчиво произнес Грамов. Но согласится ли Анилли ждать 5 лет, если это единственный способ получить Сергеева? Согласится, уверенно сказал Сайкин. Он одержим этим парнем. Гришин, который до этого слушал с каменным выражением лица, неожиданно кивнул. В таком варианте есть логика, признал он. Мы получаем технологии сейчас, а вопрос с футболистом откладываем на будущее. За 5 лет многое может измениться. Эдуард Анатольевич, что вы думаете об этом варианте? Обратился Грамов к Стрельцову. Я хочу видеть Славу в нашей команде и через 5 лет тоже, улыбнулся Стрельцов, но если выбора нет, то это лучший вариант. Как раз успеем пару-тройку раз чемпионат страны выиграть, да и в Европе пошумим на славу. Тогда предлагаю остановиться на этом варианте, подвел итог Грамов. Мы соглашаемся на трансфер, но отложенный на 5 лет. Совместное предприятие с Fiat начинает работу немедленно. Деньги за трансфер фиксируются на уровне 8 миллионов фунтов. Я подготовлю документы для ЦК партии, кивнул Гришин. Учитывая отсрочку и технологические выгоды, думаю, проблем не будет. Особенно со стороны генерального. Григорий Васильевич технократ. Он увидит преимущество. Остается только убедить Анилли, заметил Сайкин. Он хочет получить Сергеева немедленно, а не через 5 лет. Если он действительно так заинтересован в Славе, как вы говорите, сказал Гришин, то согласится и на эти условия. Тем более, что альтернатива – вообще не получить его. Два дня спустя в конференц-зале гостиницы «Россия» собрались все ключевые фигуры для финальных переговоров. С советской стороны присутствовали Грамов, Топорнин, Сайкин, Браков, Стрельцов и Гришин. Итальянскую сторону представляли Аньелли, его помощники, переводчик и сотрудники посольства. Синьор Аньелли, начал Грамов, когда все расселись. «Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и готовы дать ответ». Переводчик перевел, и Аньелли выпрямился в кресле. Его взгляд стал внимательным и сосредоточенным. «Мы принципиально согласны на трансфер Ярослава Сергеева в Ювентус», – продолжил Грамов. «Но есть одно важное условие. Этот трансфер должен быть отложен на 5 лет, до 1990 года». После перевода на лице Аньелли отразилось крайнее разочарование. Он что-то резко произнес по-итальянски, и переводчик передал. 5 лет – это невозможно. Я хочу видеть Сергеева в Ювентусе сейчас, а не когда-то в будущем. Это наше окончательное условие», – твердо сказал Гришин. «Либо 5 лет, либо никогда». После перевода Аньелли обратился к Сайкину, говоря что-то эмоционально и быстро. Переводчик едва успевал. «Валерий Тимофеевич, я думал, мы договорились. Совместное предприятие, новые технологии для ЗИЛа, 8 миллионов фунтов за футболиста. Почему такие жесткие условия?» «Синьор Аньелли», – спокойно ответил Сайкин. «Поймите, это не просто коммерческая сделка. Сергеев – национальное достояние. Он символ советского футбола. Мы не можем просто так отпустить его». Стрельцов, до этого молчавший, неожиданно вмешался. «Вы говорите о нем, как о какой-то вещи, а он – живой человек, талантливый парень, которому я лично помогал развиваться как футболисту, и теперь вы хотите забрать его за деньги?» После перевода Аньелли посмотрел на Стрельцова с явным уважением и что-то произнес. Переводчик передал. «Я понимаю ваши чувства, господин Стрельцов, но футбол – это не только эмоции, это еще и бизнес, и карьера. Сергеев заслуживает играть на самом высоком уровне. Он и так играет на высоком уровне», – парировал Стрельцов. «Торпеда выиграла кубок обладателей кубков. Мы не какая-нибудь заштатная команда». Гришин прервал этот обмен мнениями. «Синьор Аньелли, наше предложение таково. Совместное предприятие «Фиатзил» начинает работу немедленно. Трансфер Сергеева откладывается на 5 лет, до 1990 года, но цена фиксируется сейчас – 8 миллионов фунтов. Это наше окончательное предложение». Аньелли выслушал перевод, потер подбородок, размышляя. Затем он что-то спросил, и переводчик передал. «А если я соглашусь подождать, могу ли я получить гарантии, что через 5 лет трансфер состоится, без новых условий и дополнительных требований?» «Да», – твердо ответил Грамов. «Мы подпишем юридически обязывающий контракт, с фиксированной датой и суммой трансфера». Аньелли задал еще один вопрос, и переводчик перевел. «А что насчет самого Сергеева? Он знает о моем предложении, он хочет играть в Ювентусе». В комнате повисла неловкая пауза. «Мы еще не обсуждали этот вопрос с Ярославом», – признал Топорнин. «Но как дисциплинированный советский спортсмен, он примет любое решение, которое будет принято в интересах страны». После перевода Аньелли слегка улыбнулся и произнес фразу, которую переводчик передал как: «В таком случае, я хотел бы лично встретиться с ним и объяснить перспективы, которые ждут его в Ювентусе». «Это можно устроить», – согласился Грамов после короткого обмена взглядами с Гришиным. «Но решение уже принято на нашем уровне. 5 лет отсрочки – это условие, которая не подлежит обсуждению». Аньелли долго молчал, выслушав перевод. Лицо его было сосредоточенным, между бровями пролегла глубокая складка. Наконец он поднял взгляд и произнес несколько коротких фраз, которые переводчик передал так. 5 лет – это очень долго, но Сергеев стоит ожидание. Я согласен на ваши условия». По лицам советских участников переговоров пробежала волна облегчения. Даже Гришин позволил себе легкую улыбку. «В таком случае», произнес Грамов, «мы можем приступить к оформлению документов, и по трансферу, и по совместному предприятию». Сайкин, до этого напряженно наблюдавший за обменом репликами, заметно расслабился. Предложенное решение было идеальным с его точки зрения. Завод получал доступ к новым технологиям немедленно, а футболиста отдавали лишь через 5 лет. «Синьор Аньелли», — обратился он к итальянцу, — «я думаю, это решение выгодно для обеих сторон. Через 5 лет вы получите гораздо более опытного и зрелого игрока, но все еще молодого и перспективного». Переводчик перевел, и Аньелли кивнул, затем что-то добавил. Переводчик передал его слова. Надеюсь, что за эти 5 лет он останется таким же феноменальным игроком и избежит травм. А наше сотрудничество в промышленной сфере будет таким же успешным, как и в спортивной. Стрельцов, который весь разговор сидел с хмурым видом, наконец произнес: 5 лет – это хороший срок, и мы поможем Славе еще сильнее раскрыться. Когда он приедет в Турин, он будет готов к любым вызовам. После перевода Нилли посмотрел на Стрельцова с уважением и произнес короткую фразу, которую переводчик передал как: «Я рассчитываю на это, господин Стрельцов, и надеюсь, что наши клубы смогут провести товарищеский матч в ближайшее время, возможно, в рамках предсезонной подготовки». «Это было бы интересно», — согласился Стрельцов, впервые за весь разговор проявив некоторый энтузиазм. «Итак», — подвел итог Грамов, — «мы договорились. Совместное предприятие «Фиадзил» начинает работу немедленно. Трансфер Сергеева состоится в 1990 году, после чемпионата мира. Цена фиксируется на уровне 8 миллионов фунтов. И еще один момент», — добавил Гришин. «До 1990 года никакой публичной информации о грядущем трансфере. Это конфиденциальная договоренность между нашими сторонами. Мы сами решим, когда и как сообщить об этом». После перевода Нилли задумался, затем что-то произнес, и переводчик передал: «Я понимаю ваши соображения, но полностью скрыть информацию о таком соглашении будет сложно. Футбольный мир полон слухов. Мы не просим невозможного», — пояснил Гришин. «Просто никаких официальных заявлений и подтверждений от Ювентуса или лично от вас. Слухи пусть останутся слухами». Анилли выслушал перевод и кивнул: «Согласен. Но я все же хотел бы встретиться с Сергеевым лично, прежде чем покину Москву. Это будет организовано», — пообещал Топорнин, — «и как можно скорее». Глава 18. «Конечно, сеньор Анилли, мне очень лестно ваше предложение, и я с вами согласен, что поиграть в одной команде с Мишелем Платини и Микаэлем Лаудрупом было бы великолепно. Правда, скорее всего, к моменту моего перехода к вам ни того, ни другого в команде уже не будет. Мишель – наша гордость и лучший игрок не только в Серии А, но и во всем мире». Сказав это, Анилли улыбнулся, как бы извиняясь. «Мы очень хотим, чтобы он закончил карьеру в Ювентусе, и думаю, что вы с ним вполне сможете сыграть вместе. Ну а если по какой-то совершенно невероятной причине этого не произойдет, то я в любом случае сделаю все, чтобы моя главная звезда, само собой, я имею в виду тебя, играла с лучшими партнерами из всех возможных. Ювентус – это очень серьезно, Слава, очень. О, я в этом нисколько не сомневаюсь, и буду рад присоединиться к вашей команде. К нашей, Слава, к нашей». Потом мы еще немного пообщались с Анилли, и на этом наша встреча завершилась. Всемогущий владелец Ювентуса и Фиата встретился со мной не где-то, а на торпедовской базе на Восточной улице. После моего возвращения из сборной, фееричное выступление, за которую и стало последней каплей для Анилли, торпеда сыграла еще и матч с Араратом. Ничего особенного, простая победа с сухим счетом и дублем Володи Кобзева, который очень удачно вышел в середине первого тайма вместо получившего травму Андрея Риткауса. И когда мы готовились к выезду в гости к нашим одноклубникам из Кутаиси, рядом с воротами базы появились 2 одинаковых черных лянча с дипломатическими номерами. Как оказалось, к нам в гости с шиком приехал никто иной, как великий и ужасный Джанни Анилли. И приехал он по мою душу. Ювентус – это, конечно, интересно, даже очень, пусть даже и не прямо сейчас, а через несколько лет. Срок в 5 лет меня, конечно, смущает, за это время слишком многое может поменяться. Но, собственно, почему нет? Если высокие договаривающиеся стороны пришли к согласию, то кто я такой, чтобы лезть со своим очень важным мнением? Хотя, как по мне, куда более реальным и правильным сроком как для меня, так и для Ювентуса и Торпедо с нашей федерацией видится 3 года. Было бы неплохо перейти в Ювентус аккурат после Олимпиады в Сеуле. Вот после нее и золотых медалей, да, я делю шкуру неубитого медведя, можно было бы и попробовать себя в Ювентусе. Но, повторюсь, и лето 90-го года, нормальный срок. И честно сказать, когда я узнал о том, какие условия перехода, то обрадовался. Само собой, если бы партия сказала «надо», то бишь наша федерация, то и комсомол, то есть я, сказал бы «есть». Перешел бы я в Ювентус сейчас как миленький, но перешел бы с тяжелым сердцем. Торпедо, как ни крути, мой родной клуб, и он мне далеко не безразличен. И если бы я ушел сейчас, то не выиграл бы в черно-белой форме ни чемпионата страны, не Кубка чемпионов. Ага, я снова пластаю все ту же шкуру. А так у меня будет достаточно времени, чтобы завершить все свои дела дома и дальше пробовать себя в Европе. Так что, несмотря на откровенно потребительское и даже хамское отношение федерации, фактически они без меня меня женили, я остался доволен. Ювентус так Ювентус. Почему нет, собственно, не самый худший вариант. Правда, на стыке десятилетий у них начнется достаточно непростой период. Платини, чтобы там не пел мне Аньелли, закончит карьеру сильно раньше 90-го года, если я ничего не путаю, конечно. А новые суперзвезды, всякие там Марадоны, Ван Бастины с Гуллитами и Маттиусами, будут играть где угодно, но не в старой Синьоре. Правда, как раз в 90-м Ювентус таки получит в свое распоряжение главную итальянскую звезду, Роберто Баджо. Так что, если мой переход в Юве все-таки состоится, то в Турине будет играть суперсвязка Сергеев-Баджо. А это уже заявка на доминацию не только в Италии, но и в Европе. В общем, да, Юве так Юве. Советский Союз не был бы Советским Союзом, если бы все было так просто. Вот так вот приехал Джанни Аньелли в Москву, поманил золотыми горами руководство Союзной Федерации Футбола и Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров, встретился с руководством ЗИЛа, пообещал и там золотые горы, пожал руку Сайкину с Браковым и, довольный, уехал, увезя с собой в Италию договор о намерениях. Нет, все не так просто, тем более в такой высококонкурентной, пусть и в кавычках, отрасли советской промышленности, как автомобилестроение. Джанни Аньелли думал совершенно правильно. И то, что он предложил за Сергеева, а именно возможность организации совместного производства, это огромный соблазн и очень сочный кусок пирога, который в теории мог бы существенно изменить расклад сил в советском автомобилестроении. И поэтому появление такого нового мощного конкурента, как ЗИЛ, не могли не встретить в штыки другие флагманы советского легкового автомобилестроения. В первую очередь, само собой, речь шла о «Большой тройке», о «АвтоВАЗе», Горьковском автозаводе и АЗЛК. Новое совместное предприятие было как кость в горле всем троим промышленным гигантам. В Тольятти как раз активно запускали в полномасштабное производство «Восьмерку». В Москве на АЗЛК вовсю допиливали «Симку» второй половины 70-х годов, которая позже стала «Москвичом 2141». Ну а ГАЗ – это ГАЗ. «Волга» не зря главная и чуть ли не единственная машина для любого уважающего себя советского чиновника. Появление альтернативы в виде советской регаты или, не дай бог, чего-то еще более внушительного и представительного ГАЗу было совершенно не нужно. Поэтому, когда Топорнин, Сайкин, да даже Гришин с довольными лицами жали руку Аньелли, все трое знали, что за совместное предприятие между ЗИЛом и ФИАТом предстоит длительная борьба в кабинетах и кулуарах. А кого не убедить, так нейтрализовать или как минимум просто закрыть рот большим и вкусным куском мяса. Но шансы на то, что решение в итоге будет принято, были достаточно неплохие. Все-таки очень многие из тех, кто занимал места в московских кабинетах, помнили о том, как и какими методами шли переговоры с тем же ФИАТом в начале 60-х годов, и как сильно изменилось благосостояние чиновников, которые принимали главные решения. Так что и здесь планировалось то же самое. Вот только источником материальных ценностей и благодарности планировались не только итальянцы, но и родной ЗИЛ. В общем, товарищу Сайкину и господину Аньелли нужно было готовиться к тому, что бюджет на лоббирование понадобится и он будет немаленьким. Но в итоге совместное предприятие ФИАТ ЗИЛ может появиться, а это значит, что, да, скорее всего Ярослав Сергеев через несколько лет станет футболистом Ювентуса. Ювентус Ювентусом, но когда это все еще будет? Здесь и сейчас есть вещи куда важнее. Например, уже перед самым вылетом в Кутаиси мы узнали, что домашний матч с Днепром, который мы должны провести 30 июня, станет для Торпедо последним перед реконструкцией. Сразу после него наш стадион будет закрыт как минимум на 4 года. Именно столько времени будет длиться превращение арены на Восточной улице в самый современный стадион Советского Союза, который, ко всему прочему, еще и станет первым чисто футбольным стадионом. Да, беговые дорожки уходят в прошлое, и мне на самом деле даже жалко, что, скорее всего, я на этом стадионе не сыграю. Наверняка же будет наше родное и гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Вот 100% найдутся причины, по которым сроки строительства будут смещены вправо. Притом, скорее всего, это будет из-за меня. Все-таки основной и чуть ли не единственный источник финансирования перестройки торпедовского стадиона – это ЗИЛ. А завод в ближайшие несколько лет будет очень плотно занят совсем на другом проекте. Как бы совместное предприятие с итальянцами не стало причиной превращения строительства стадиона в долгострой, такая вероятность есть. И мне остается только надеяться, что не дураки же сидят в высоких кабинетах и что Москва вместе с ЗИЛом не надорвется. К матчу 14 год тура чемпионата СССР два торпедовских коллектива, «Торпедо Москва» и «Торпедо Кутаиси», подошли в абсолютно разном, можно даже сказать, полярном турнирном положении. Если мы, московская «Торпедо», уверенно лидировали в чемпионате, опережая идущих вторыми киевлян аж на 5 очков, то Кутаиси всего в одном очке было от зоны вылета. У наших грузинских одноклубников было 11 очков, а у идущего 15 м ростовского СКА – 10. При этом Арарат, который занимал последнее, 18-е место, не так уж и далеко был от Кутаиси, отрыв грузинского клуба от армянского составлял всего 3 очка. Так что хозяева в нашем следующем матче были заинтересованы в победе не меньше нашего. И это вместе с традиционной внутри торпедовской ревностью и соперничеством обещало достаточно интересную игру. А если вернуться к турнирной таблице и посмотреть на нее внимательно, то очень интересна была позиция прошлогоднего чемпиона «Зенита». Ленинградцы, такое ощущение, забыли о том, что любой праздник имеет свойство заканчиваться и что после обильного застолья всегда следует тяжелое похмелье. Вот такое как раз похмелье и накрыло чемпионский «Зенит», который действительно забыл, что дело время, а потехи час. 9 очков в 12 играх, 7 поражений – это не тот результат, на который должен рассчитывать клуб, имеющий в составе сразу нескольких чемпионов Европы, которые к тому же еще и играли на том победном для нас турнире далеко не последнюю роль. И по этому поводу я, кстати, несколько раз говорил с Юрой Желудковым, с которым мы поддерживали хорошие, можно сказать, товарищеские отношения. И хоть я был и младше, но в какой-то наставнической, менторской манере я пытался привести своего старшего товарища в чувство и показать, сказать ему: «Юра, что вы делаете, какого хрена с вами происходит? Мне-то по большому счету и на ваш «Зенит», и на ваш «Ленинград» положить, извините за грубость, но вы же сами себя убиваете. Вы вошли в историю нашего футбола, нашего спорта, наконец-то вы стали чемпионами, но сейчас вы рискуете, после того, как вы вошли в историю, в нее вляпаться и превратиться надолго в посмешище». Само собой, я таким замысловатым способом пытался привести одного из лучших игроков «Зенита» в чувство и повлиять на них таким образом, чтобы не допустить того самого Куусюси, который действительно станет притчей во языцах в советском, а потом и российском футболе на много-много лет. И даже когда «Зенит» в 21 веке станет безусловным доминатором российского футбола, как он этого достиг, вопрос отдельный и интересный, но факт остается фактом. Да, «Зенит» станет доминатором, но все равно, сколько вы там не возьмете чемпионств и еврокубков, Куусюси «Зениту» будут припоминать и припоминать. А так как, ну, как минимум, Миша Бирюков и Юра были для меня не безразличны, я не хотел, чтобы в их славной спортивной биографии было вот такое вот финское пятно. Но, как говорится, хозяин, барин, чужая душа, потемки, и они, взрослые люди, сами разберутся. Мне же куда важнее ближайший матч с Кутаиси. Заваров прокидывает мяч мимо одного из защитников хозяев. Еще один финт, а потом резкий и неожиданный для Кутаиси пас под себя. Неожиданный он только для них, у нас-то это домашняя заготовка. Когда Сашка вот так вот входит в штрафную, мне всегда нужно находиться под ним и правее, потому что он наверняка исполнит, и исполнит качественно и красиво. Как сейчас, мяч скользит по свежестриженной траве центрального стадиона в Кутаиси. Я его принимаю, первым же движением пробрасываю мимо бросившегося мне в ноги защитника Кудинова и вторым касанием бью сильно и хлестко верхом в ближнюю девятку. Кантария прыгает, но удар слишком силен, да еще и расстояние небольшое, так что вратарь хозяев бессилен. Подпрыгиваю от радости в штрафной Кутаиси и тут же попадаю в объятия не только Заварова, но и остальных партнеров по «Торпедо». Дубль уже на 19-ти краткой минуте. До перерыва Володя Кобзев еще более укрепил наше преимущество. Так что второй тайм мы начали в очень-очень хорошем настроении и с практически 100% уверенностью, что ничего страшного с нами уже сегодня не случится и мы увезем из Кутаиси 2 очка. Но у хозяев было другое мнение. потому что уже через 10 минут скамейка московского торпеда превратилась в филиал ада, и больше всех на ней бесновался наш тренер. Эдуард Анатольевич был просто в ярости, потому что Шенгелия за какие-то считанные минуты перевернул матч с ног на голову, сделав хет-трик. Наша защита буквально разваливалась раз за разом, когда он получал мяч, и в результате вполне комфортные и практически гарантирующие победу 3-0 превратились в неожиданные 3-3. Да, во втором голе полноценным соавтором можно записать и судью Чикаса из Львова, потому что офсайд там был, ну, как минимум, метр. Однако украинец, видимо, забыл дома очки, он этого не заметил. Правда, нас это, конечно, не оправдывало. Мы в любом случае должны были играть более надежно, и переполненный стадион в Кутаиси гнал своих любимцев вперед. Очень много энергии отдавали болельщики, и в какой-то момент нам казалось, да и не только нам, всем остальным тоже, что недалеко и четвертый гол, который может влететь в ворота вернувшегося в основной состав Валеры Сарычева. И да, четвертый гол в исполнении торпеда состоялся, как и пятый, но, к сожалению для Кутаиси, торпеда это было московское. Сначала Юра Савичев превратил мой прострел в гол, удар у него не очень получился, но на результат атаки это не повлияло. Ну а поставил точку Леня Буряк, ему удался очень качественный штрафной удар, с которым Кантария не справился. 5-3, и мы увозим из Кутаиси 2 очка. На этом наш грузинский вояж не закончился. Следующий матч у торпеда был 22 июня в Тбилиси, и Эдуард Анатольевич решил, что не стоит возвращаться в Москву, и лучше провести эти дни в Кутаиси, подготовиться к динамовцам здесь, в Грузии, а потом, спокойно сыграв в Тбилиси, вернуться в Москву. И учитывая то, что июнь в Закавказье, это чуть ли не самый райский месяц, у нас получилась очень хорошая неделя в Кутаиси. Мы не только подготовились, но и хорошо отдохнули, и прекрасно провели время в Грузии. Не буду врать, несколько моих партнеров, включая и капитана команды Витю Круглова, были замечены в нарушениях режима. Киндзмараули, Цинандали, Хванчкара, Далма, Хачапури, Хинкали, Пхали, Аджапсандали – очень вкусные грузинские слова, и за каждым этим словом стоит нарушение спортивного режима. Вино, вкусное мясо – все это очень хорошо и полезно, но не в таких количествах и не тогда, когда ты готовишься к достаточно серьезному противнику. Но надо отдать должное тому же Круглову и другим торпедовцам, увлеченным в нарушении режима, они, как говорится, как потопали, так и полопали. Вернее, как нарушили режим, так и отработали это нарушение. Стрельцов с Ворониным жалеть никого не стали, будь ты хоть трижды чемпион Европы и заслуженный мастер спорта. Накосячил, получай. И вообще, вот эти вот карательные методы советских тренеров, по-другому я их назвать не могу, у нас в торпедо не были распространены, но это не значит, что Стрельцов не владел ими. И на следующее утро после хорошего загула мои проштрафившиеся товарищи как раз и начали заниматься с утяжелителями на палящем грузинском солнце. Само собой, все это было под контролем врачей, никто не собирался доводить спортсменов до каких-то серьезных последствий, но погонял и помучил их Стрельцов изрядно. Скажем так, проявил свою педагогическую сторону. Ну и в результате все это не помешало нам хорошо подготовиться к «Динамо». И 22 июня главная грузинская команда в присутствии 75 тысяч зрителей получила в свои ворота 4 мяча. Дважды отличился Юра Суслопоров. Оба раза он очень удачно подключился к позиционным атакам, которые заканчивал ударами из вратарской. И еще два раза забил Володя Кобзев. Оба его гола пришлись на второй тайм, а я записал на свой счет 2 голевых паса, вернее, 2 голевых подачи с углового. На наши 4 «Динамо» ответило всего одним голом. Капитан тбилисцев Чевадзе также с углового не дал Сарычеву сделать сухарь, но итог более чем приятный – 4-1. И мы продолжаем безоговорочно лидировать в турнирной таблице. Глава 19. 30.06.1985. Воскресенье. Начало, 18.00, Москва, стадион «Торпедо», 18.00, плюс 18 градусов, пасмурно, 15 тысяч зрителей. Матч 18 тура чемпионата Советского Союза по футболу среди команд высшей лиги. Играют «Торпедо» Москва, Днепр-Днепропетровск, судьи И. Тимошенко, Ростов-на-Дону, Н. Юров, Томск, В. Белоусов, Волжский. «Торпедо», футболки, белые. Сарычев, Круглов, К. Полукаров, Гостинин, Пригода, Буряк, Соловьев, Дозмаров, Заваров, Н. Савичев, Сергеев, тренер, Э. А. Стрельцов, Днепр, футболки, красные, Краковский, Башкиров, Вишневский, Пучков, Лысенко, Чередник, Кузнецов, Литовченко, К. Дилай, Протасов, Таран, тренер, В.А. Емец. А вот и он, последний матч на старом торпедо, после финального свистка, который прозвучит через 2 часа, футбол покинет эти стены очень и очень надолго. Мы переезжаем в Лужники. Болельщики, кстати, тоже это прекрасно знают, поэтому они и с перегрузом заполнили родной овал. И трибуны стадиона щедро украшены плакатами, общий смысл которых такой: «Спасибо, родной стадион, и до встречи». Все очень трогательно и красиво. И, кстати, среди этих баннеров есть и люберецкие. Я встретился с Рыжим и его приятелями, теми, из парка Горького, и мы хорошо с ними пообщались. Итогом этого общения стал небольшой фан-клуб «Торпедо» в Люберцах. Что в принципе логично, Любера парни простые, можно сказать, что плоть от плоти и кровь от крови пролетариев. А именно заводчане всех сортов и составляют основную массу наших болельщиков. Клуб для простого народа, примерно так. Конечно, учитывая грядущие смутные времена, фан-клуб «Торпедо», состоящий из люберов, это гарантия маргинализации всего фанатского движения нашего клуба и превращения его в питательную среду для криминала, но генсек же другой, и возможно, во всяком случае я на это надеюсь, смутного времени удастся избежать. В любом случае, чего быть, того не миновать, и у нас теперь больше болельщиков. Начало матча хуже не придумаешь. Протасов с Литовченко в этом сезоне взаимодействуют на каком-то совершенно фантастическом уровне. У нас с Заваровым тоже все в порядке с сыгранностью, но эта парочка из Днепра как будто рождены, чтобы играть в одной команде. Гена проходит по флангу, смещается в центр и, не глядя, отдает на Олега. Притом не просто отдает тому в ноги, вовсе нет. Мяч приходит туда, где еще мгновение назад никаким Протасовым и не пахло. Тот очень здорово использует свое чувство пространства и понимание игры. И раз за разом опережает наших центральных защитников. 8-я минута. Гена уходит от 2 наших на фланге, режет угол, входит в штрафную. Пас на свободное место, точный, четкий и филигранный. Протасов совершает финальный рывок и проталкивает мяч мимо Сарычева. 0-1. Тут же мы отвечаем. Саня Дозмаров скидывает мне мяч под удар с линии штрафной. Бу-бум. Штанга. На добивании Заваров, но Краковский на месте, мяч в его руках.